Глава шестая. Невьянский завод Демидова уцелел. Прокофий ликовал. В параконной упряжке он объезжал московские храмы и требовал, чтобы звонили во все колокола. Пусть первопрестольная знает, сей смертный злодей пальцем не осмелился коснуться моего достояния. 8 января 1775 года Прокофий Акинфеевич написал письмо Михельсону. «Покорнейшую мою благодарность приношу столь справедливо прославившемуся храбростью и неутомимостью своею господину Михельсону. А зато благодарю, что с малым, но храбрым корпусом, непобедимым ее императорского величества оружием, не устрашился нападать на множественную толпу разбойничьего государственного бунтовщика Пугачева, и не препятствовали тебе недостатки в пище и лошадях, и не удерживала медленность от вспоможения живущих. Вы, государь мой, следовали по пятам его более 5000 верст, по местам пустым и почти непроходимым, и многие ему, вору, с большим уроном делали нападение. Всего того удивительнее, уже Пугачев, пришедший в город Казань, грабил и разорял, и огню предавал, но помощью Божией вы, государь мой, родением и усердием своим, с тем же небольшим храбрым корпусом, конец его ускорили. И Казанское царство от совершенного разорения сохранили, и многих пленных благородных от мучительной смерти избавили, и тут со всей его поганую толпой разбили, и паче всего, что тем разбитием отвратили его намерение прийти в царство московское, к чему прозорливостью, примерным к отечеству усердием и благоразумными наставлениями великого в наши времена мужа графа Петра Ивановича Панина совсем его вора искоренили, за что, милостивый государь, приношу навязчую мою с презентом благодарность и покорно прошу принять в знак моего усердия, что дал мне жизнь и прочим московским мещанам от убиения собственных наших людей, которые, слышав его злодейские прелести, многие приходы его ожидали и жадно разорять, убивать и грабить домы господ своих желали. И за таковые ко всему обществу усердные и родительные поступки должны обще все вашему высокородию всегда благодарность приносить и Бога молить. И остаюсь вашего милостивого государя моего усердным слугою. Письмо это с радужными ассигнациями, вложенными в пакет, в тот же день было доставлено Михельсону. Никита Акинфеевич Демидов с большим удовлетворением прочел объявление московского оберполицмейстера Архарова, в котором население Первопрестольной оповещалось о предстоящей казни пугачевцев. 10 февраля в 11 часов утра на болоте главные преступники будут наказаны смертью, а прочие по мере преступления наказаны. На другой же день, то есть 11 числа сего месяца, в 10 часов по полуночи, на Ивановской площади перед Красным крыльцом будет объявлено всемилостивейшее ее императорского величества помилование тем преступникам, кои добровольно явились с повинною, а некоторые из них предали и самого злодея законному правосудию. Демидов от великой радости размашисто перекрестился. «Слава тебе, Господи! Пожар потушен, и можно вновь поднимать заводы!» Хотя работные на заводах и шахтах притихли, но за труд брались неохотно. Приписные крестьяне глухо волновались. По лесам и горам гуляли неспокойные башкирские ваташки, которые нередко нападали на уцелевшие заводишки и разоряли их. Многие укрывались в бегах по лесным трущобам, другие чего-то выжидали. Писали приказчику Демидову, что не верят заводские в гибель Пугачева. Одно из таких писем привез Никите уральский дедка Голубок, пешком добравшийся до Москвы. Мастерко стал седой, как лунь, лицо его изрезали глубокие морщины. Демидов подивился ему. — Что погнало тебя, дед, с далекого камня? — Нужда великая привела сюда, — с жаром отозвался старик, и на глазах его засверкали слезы. — Такое горе у людей! — Радоваться, дед, надобно! — весело перебил его Никита. — Слышал ли ты, отец? — Пугач ныне пойман! — Как не слыхать? — слыхивал батюшка. — Только то... пустой слух. Не может того быть, — спокойно отозвался Раскольник. Старик глядел упрямо. Демидов вспылил. — Как так? Пойман он, в железо закован и на Москву доставлен. — А ты, слышка, не радуйся загодя, — уверенно сказал старик. — Ты послухай лучше. Ходил на камне меж двор один благочестивый странник. В полголоса таинственно повел речь дед. Баял он, что не Емельяна схватили, а схожего с ним. А Пугачев, батюшка, спасся. Бежали его ваташки от царских войск, рассыпались по горам, по непроходимым чищобам. Тут бы им и конец. От жажды и притомленности. Да Господь, слышка, спас. Набрели беглые на озеро в горах, укрытое лесом. В озере том неисчислимо рыбы, в лесу богатимо дичи. Пугачев, батюшка, на горе стоял, возрадовался. Рядом с ним телохранитель его, башкир-лучник, как увидел светлые озерные воды, так и крикнул на весь лес. — Турга-як! Стоп! Стоп, нога бачка! Остался Емельянушка со всей ваташкой на том пресветлом озере. — Байка-то! — перебил старика Демидов. Тот угрюмо посмотрел на заводчика. — А ты, слышка, далее... — И прикинь, что к чему, — строго сказал Голубок, — Никита притих. — Каждое утро на ранней зорьке, когда травы еще в росе, — продолжал дед, — Емельян, батюшка, умывает коня в светлом озере. Набираются они в местях сил для ротоборства. Освежаться пришпорит тогда атаман Воронова. И поскачет, слышка, в леса дремучие, в горы высокие. Скачет конь, земля дрожит, из ноздрей огонь палит, из-под копыт искры летят. Мчал одно утречко Емельянушка, а навстречу ему странник. Идет скорбный, лик угрюм, в черной печали человек. Увидел Емельянушка странника и спрашивает его. По виду ты, слышка, молод, а по кручине старец. Ай ты скажи, молодец, по что закручинился? По что буйну голову повесил? Отвечает странник, как мне, милый, не горевать, да буйной головы не вешать. Весь свет я объехал, счастья доли искал, но не сыскал. Много людей я видел, да все живут в голодьбе, да в нужде, да в великих страданиях. В поте лица робят, а с голоду мрут. Мелькнула поманила счастице, поднял народишко наш Емельян Иванович. Да вот, сказывают, пленили его бояры-купцы, заковали в железо. Как теперь быть, скажи, батюшка, как голодьбе помочь? Глаза голубка уставились пытливо на Демидова. Никита слушал, затаив дыхание. Старик досказал заветное. Встрепенулся тут атаман. Говорит молодцу: не журись, не кручинься удалой, воспряни духом и скачи в сельбище, мчись по дорогам, весть дай, жив Емельян Иванович, силен он и даст о себе еще знать. А на прощание на вот тебе меч-кладенец, чтобы сечь бояр ворогов. Гляди, не теряй его. Иди, поднимай народ. Мастерко огладил бороду, смолк. Демидову не по душе сказ пришелся. Он вспылил и сказал старому пушкарю: «Пришел смертный час Пугачеву, вот что, отец! И где ты только такого странника видел?» «Уж я его видел, как сам друг», — глаза старика блеснули хитринкой, — «брел я с внучкой из-под касатура и встретил». «Может, и Пугача в той поре видел?» — нахмурился Демидов. «А кто ж его знает? Может, и видал». Простовато отозвался детка, но заводчик понял, лукавит он. «Ишь ты, смутьянщик!» — недовольно подумал Никита. — Ну да, откуковала ныне кукушечка. Еще с ночи вся Москва всколыхнулась. Ночь выдалась ясная, звездная, от жестокого мороза захватывала в груди дыхание. Несмотря на стужу, со всех концов Белокаменной затемно на болото устремился народ. С земляного вала, с Пресни и Самотеков, с Яузы торопились старые и малые посмотреть на казнь. Над болотом еще вился сизый предутренний туман, в Замоскворечье перекликались ранние петухи, а вокруг эшафота уже волновалось людское море. Демидов выехал в крытых санях, когда над Москвой залило. Из дальних кремлевских палат выглянуло солнце, разом вспыхнули и засияли кресты на многочисленных московских соборах и церквушках. Силен морозище! Уминая снег, прошли на болото войска с барабанным боем, за ними плотным потоком по дороге двигались кареты, рыдваны, сани. У каменного моста демидовская колымага въехала в густую толпу, и затертые народом кони остановились. Напрасно голосисто кричал форейтер: «Поди, поди, расступись!» Народ шумел. Дальше некуда было податься. Форейтер соскочил с коня и пробрался к рыдвану. Демидов опустил окошечко, людской гомон стал гулче, плескался рядом. Что-то неуловимо грозное слышалось в неспокойном человеческом прибое. Демидов вылез из рыдвана, отяжелевший в дорогой соболей шубе. Он важно выступал среди раздавшегося народа. Какой-то мужик в лопоточках с ершистой бороденкой пробирался вперед. Несмотря на жгучий мороз, он шел с непокрытой головой. Никиту раздражал степенный вид тихого мужика. Он сильным движением локтя отбросил его в сторону. Тот охнул, укоряюще посмотрел на заводчика. — Ну как, мужик? — Расказнят ныне Пугача, — Никита весело оскалил зубы.